Здравствуйте, Валентина Петровна. Это я, Лиза Глазова, ваша поклонница. А вы дарите мне свой хуй потрахаться? Слушай, сука, а сука, послушай, я сегодня ночью вас нахуй сожгу.